Глава 11. Добро пожаловать домой. Пётр прошел вперед, на ходу снимая пиджак. Я дернулась к двери, но у той не было ручки, и я понятия не имела, как ее открыть. Высокие технологии для комфортной жизни. Пришлось развернуться и пойти вслед за женихом. Квартира так и кричала золотом и пафосом. На мгновение мне даже пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть от этой безвкусной, крикливой роскоши. Кто бы мог подумать, что Пётр такой? Мне он виделся серьезным мужчиной, а не поклонником дорогого и бессмысленного хлама. И я медленно шла вперед, утопая в ковре, и мне вдруг захотелось разуться, чтобы почувствовать его мягкость. Скинула обувь и даже на какое-то мгновение забыла, где нахожусь. Приятно и спокойно, но ненадолго. Большая гостиная с белым диваном, парой-тройкой статуй в античном стиле, золотой лепниной на потолке, вазой с меня ростом, которая не вязалась с интерьером и камином, осталась позади. Нет, я могла бы и остановиться, спрятаться в этой огромной квартире, и пусть Пётр сам меня ищет, но было страшно и неуютно. Впрочем, мужчина и сам решил, что оставлять меня одну – плохая идея. «Как тебе твой новый дом, Лиза?» Я обернулась на его голос. Пётр уже успел расстегнуть рубашку и налить себе стакан чего-то явно алкогольного, потому что он неторопливо, мелкими глотками расправлялся с темной жидкостью, не сводя с меня напряженного взгляда. «Хотелось бы вернуться в старый», – ответила ему. «Привыкай». Остатки он осушил залпом и поставил стакан на ближайший столик, направился ко мне. «И я даже покажу тебе твою комнату». «Мою?» — голос охрип. Чем ближе он приближался, тем сильнее мне хотелось или закричать, или забиться в угол. Пётр не был зверем, не был оборотнем. Но сейчас я была готова поклясться, что что-то такое мелькало в его интонациях, походке, жестах. Такое, что было свойственно лишь диким животным. «Лиза, привыкай. В этой квартире ты будешь хозяйкой, по крайней мере, настолько, насколько я дам тебе свободы. Будешь пытаться сбежать или подгадить мне, запру в комнате, чтобы лежала с раздвинутыми ногами и ждала выполнения супружеского долга. А ты мне нравишься». Он протянул руку, чтобы коснуться моего лица. Но я отшатнулась и чуть не выругалась, осознав, что только разозлила его этим. «Лиза!» Он произнес мое имя так, что я задрожала. «Ты меня злишь! Хватит трястись!» Но я не могла остановиться. Мне очень хотелось, чтобы он перестал ко мне прикасаться, оставил в покое. Но мужчина, кажется, даже не думал о таком. Пётр вдруг громко выругался, схватил меня за предплечье и потащил куда-то по коридору. Там уже не было ковров, и я бежала за ним, ударяясь пятками о холодный паркет. В какой-то момент споткнулась и почти упала, но Пётр остановился, поймал, а потом и вовсе поднял на руки. Но если в объятиях Кости я чувствовала себя в безопасности, то здесь было лишь одно отвращение. Так неприятно, плохо. Жутко, мне не было даже в больнице, после того, как меня сбила машина оборотня. «Сладкая», — протянул Пётр, прижимая к себе. Я думала, что от звуков его голоса перестанет биться сердце. Но нет, я почему-то все еще была жива. Он ногой толкнул какую-то дверь и внес меня в комнату. Чтобы не смотреть на мужчину, я отвела взгляд и поняла. Да, это готовили для меня, в этом нет никаких сомнений. И, скорее всего, помогала в этом Настя. Я просто не могу представить, что еще кто-то может любить этот отвратительный оттенок розового. Жуткую помесь поросячьего и телесного. И оборки на шторах, и ковер, и мебель, на которую я бы просто не посмотрела в магазине. Замечталась, но Пётр привел меня в чувство, бросив на кровать. Мысли об интерьере тут же выбило из головы. «Нет, нет, нет, неужели он решил прямо сейчас?» «Ох, нет!» «Не плакать, не показывать, что я его боюсь, что я слабая и ничтожная, что не смогу сопротивляться и просто покорюсь». «Нет!» Попыталась отползти от него, но мужчина навалился на меня. Задыхаясь, попыталась сбросить его с себя, но неудачно. У меня просто не было сил, чтобы сделать это. А Петр смеялся. Он схватил мои руки и поднял вверх над головой, легко удерживая одной рукой. Чуть раньше, но кажется, что уже в другой жизни так делал Костя. Делал это жестко, но нежно, соблазнительно, возбуждающе, совсем иначе. И тогда мне все нравилось, не то, что сейчас. На глаза тут же навернулись слезы. Я даже выгнула шею, пытаясь укусить мужчину. Не вышло. Сначала был стук, потом звон. Незнакомое металлическое бряцанье. И громкий щелчок, после которого я осознала, что моих запястий касается нечто холодное, металлическое. Задрала голову, пытаясь рассмотреть, что же это, и ужаснулась. Петр надел на меня наручники и теперь смотрел с удовольствием. А у меня похолодели руки от мысли, что вот теперь я точно целиком и полностью в его власти. Зачем? Чтобы ты не сопротивлялась. Конечно, свадьба у нас будет не сегодня, пусть мне бы этого и очень хотелось. И трахать я тебя не собираюсь. Хотя было бы прекрасно, — хмыкнул он. Просить о пощаде? Ему этого хочется. Безумный блеск в глазах, полуулыбка, в которой читается злость и вожделение. Я беспомощна и ничего не смогу сделать, чтобы выкрутиться. И где мольбы? Он провел тыльной стороной ладони по моей щеке и начал спускаться вниз. Я думал, что ты будешь умолять отпустить тебя, обещать мне золотые горы. Разве не так? Я молчала, втягивая воздух короткими вдохами. Нервничаешь? А что у нас там? Когда его рука оказалась на моем животе, я вздрогнула и сжала ноги. Это вышло рефлекторно, прошло мимо сознания. Тело отреагировало на его действие само. Но Петр ухмыльнулся, и ему такое понравилось. Он больше ничего не говорил, скорее действовал, не торопясь, наслаждаясь своим превосходством надо мною. Беспомощная, обуреваемая ужасом и отчаянием. Неужели для него это и есть идеал женщины? Зажмурилась, чтобы не видеть ненавистное лицо, и услышала треск ткани. Он не церемонился, и серое платье превратилось в никчемный лоскут, который больше не прикрывал ничего ниже талии. «Милое белье», — заметил Петр, — «но не в моем вкусе. Придется тебе, Лизочка, сменить гардероб. Моя жена должна возбуждать. И не напрягайся, это тебе не поможет. Если я захочу, меня твое сопротивление не остановит. Подумай об этом». Мне думать не хотелось, я уже свое отдумала, и теперь была бы рада вернуть все обратно. Вот только так не бывает. Но и Петра мои мысли совершенно не интересовали. Я лежала с закрытыми глазами и чувствовала, как он водит пальцами по моей коже. Отвращение подступало к горлу, и мне все казалось, что дальше будет только хуже, а может и не казалось. Он провел по кромке трусиков и натянул тонкую ткань почти до треска. Кружево впилось в кожу, причиняя боль, и я услышала тихий, довольный смешок, который принадлежал мужчине, который навис надо мной, словно готовая рухнуть скала. «А знаешь, я, наверное, не буду ждать врачей», — вдруг произнес он. «Трахнул тебя этот вшивый оборотень. И что? Не думаю, что больной, ведь так?» Пользовать тебя до свадьбы не собирался, даже в договор прописал. Но и ты, сладкая моя, уже не целочка. Пошалить нужно, для пробы. Сердце остановилось. Ужас сковал, когда Петр наклонился надо мной и впился в губы хлестким, почти жестоким поцелуем. Его не волновало, что я не отвечаю, что пытаюсь отстраниться. Скорее, это его разодоривало. Он даже схватил мое лицо руками, чтобы я не пыталась вырваться. Можно прощаться с жизнью. Меня спасло самое настоящее чудо. Не знаю, как так вышло, но именно в этот момент у Петра зазвонил телефон. Громкая, противная мелодия словно дала мне второй шанс. Мужчина отстранился и громко выругался. Ему не понравилось, что его так неожиданно и резко прервали в тот самый момент, когда исполнение желания было так близко. «Какая сволочь звонит!» – прошипел Петр и отстранился от меня. Как только он встал с кровати, я почувствовала, что могу дышать, а ужас немного отступил, спрятался в темноте до следующего раза. Мне было неинтересно, кто там ему звонит, но я заочно была благодарна тому человеку. Петр достал телефон, посмотрел на экран и снова выругался, но трубку не взял. Сперва посмотрел на меня. «Мы с тобой еще не закончили, сладенькая. Но раз сама судьба против, то завтра, в нашу первую брачную ночь, я оторвусь. И там-то никто не посмеет ничего сказать. И ты тем более». Он вышел из комнаты, закрыл за собой дверь. Я слышала, как повернулся в замке ключ.